Когда Мия выходила из номера 1919 нью-йоркского отеля «Плаза Парк», в скорости ему предстояло стать отелем «Королевский Уон Плаза», проектом «Сомбра Северного Центра» о «Дискордия». Сюзанна впала в обморочное состояние. А обморок перешел в жуткий сон, наполненный кошмарными новостями.